Глава 9. Ну, отлично. Мало мне гадких лисов, теперь еще с их ревнивыми поклонницами разбираться. А ревнивых женщин просто так не отвадишь. Я могу тут хоть наизнанку вывернуться, утверждая, что этот Эрлинг мне нафиг не сдался. Не поверят. Более того, в данном случае это только убедит их в собственной правоте. Что же сказать, чтобы они отстали? Может, по старой схеме попробовать? Мастер Лун не разрешает флиртовать с посетителями, поэтому я не... «Это ты кому другому будешь лапшу на уши вешать?» — оскалилась пышногрудая черноволосая красотка, самая эффектная из всех девушек в баре, которая то и дело шипела на своих конкуренток. «Притворяешься тут скромницей, которая думает лишь о работе, а сама только и стреляешь глазками в парней. Думаешь, я не заметила? Их ж затаилась тут за стойкой, вертихвостка. Тоже мне великая соблазнительница». «Да, ты меня раскусила», — огрызнулась я. «В споре с такими упертыми дамами помогает только одно — соглашаться с ними, доводя ситуацию до абсурда. Они-то настроены на противостояние, и если играть в их игру, будут напирать до последнего. Действительно, я тут только притворяюсь работницей, а на деле устроилась только, чтобы всех соблазнять». «Что?» — обалдела она. «Мой ход сработал. Она действительно настроилась на спор, который, возможно, перерастет в склоку, и к внезапной капитуляции противника вообще готова не была». «Так значит, ты не отпираешься?» «Не отпираюсь. Ну а смысл отпираться? Я и в самом деле самая здесь красивая. Могу кого угодно соблазнить. Мне это расплюнуть. Вон того синего красавчика соблазнить могу. И красноглазых лапушек, и рогатых симпатяк. Да от меня даже стойка тут слюнями истекает. Что мне этот твой Эрлинг? Да я таких, как перчатки, меняю. Только пальчиком взмахну, и они уже в очередь выстраиваются, теряя голову от моей невероятной красоты». Она знатно обалдела, конечно, а потом с сомнением окинула меня взглядом. «Да ну врешь!» Наконец до нее начало доходить, что все это звучит как бред. Еще чуть-чуть дожать, и она сама начнет убеждать меня, что никого я соблазнить не могу. Осталось только сказать что-то настолько бредовое, чтобы она окончательно убедилась, насколько глупо выставлять меня великой сердцеедкой. «А как, думаешь, я на работу устроилась? Понятное дело. Через постель!» Она аж икнула, повернувшись в сторону мастера Луна, а потом опять посмотрев на меня. Я сложила губы бантиком и похлопала ресницами. Девица нахмурилась. «Ну что, осознала, как по-идиотски это звучит? Теперь, если бы она продолжила на меня наезжать, она бы признала все озвученные аргументы, что я невообразимая красотка и соблазнительница, которая может обольстить кого угодно». «Чушь какая!» — наконец буркнула она. Видимо, последний аргумент был настолько неожиданным, что она аж забыла претензию, с которой подошла. «Да ты просто на голову больная!» Презрительно фыркнув, она отошла к своим подружкам-конкуренткам, которые следили за нами с острым любопытством и, видимо, коротко пересказала им суть разговора. Какие взгляды они на меня кидали! Сколько в них было презрения и насмешки! Теперь я в их глазах выглядела вруньей и притворщицей, которая только вид делает, что все от нее без ума. «Тоже мне красотка!» — фыркнул кто-то из них. «Моль бледная, да куда ей до нас?» Отлично, это меня устраивало. Надеюсь, когда Эрлинг подойдет в следующий раз, Они разуют глаза и увидят, что никаким флиртом между нами и не пахнет. «Все в порядке?» — встревоженно уточнила незаметно вернувшаяся тетушка. «Да-да, все хорошо. Мне удалось убедить их, что я им не ровня, а значит, и не конкурентка». «Правда? Молодец, девочка!» Тетушка Цин хлопнула меня по плечу. «Все правильно. Пусть лучше презирают и смотрят свысока. Нам это на руку». Как оказалось, мастер Лун не всегда сидел на своем месте. Вскоре после возвращения тетушки ему, видимо, наскучило с высокомерным видом таращиться в пустоту, будто он видел что-то за пределами стен бара, и он покинул зал, удалившись во внутренние помещения. Выяснилось, что в нише позади него была задернутая шторой дверь. Меня его уход отнюдь не обрадовал. Если Эрлинг снова подойдет, мне нельзя будет увильнуть от беседы под предлогом, что хозяин может меня наказать за болтовню. Да, тетушка Цин, конечно, здесь, но сдержит ли его ее присутствие? Ведь ее он явно не боится, в отличие от хозяина бара. «Скоро конец смены», — тихо сказала тетушка. «Совсем немного осталось». Не успела я почувствовать облегчение, как вдруг сбоку раздался ласковый голос Эрлинга. «Раз хозяин ушел, то может закончить смену пораньше? Ваша племянница ведь только вышла на работу, и с непривычки ей должно быть тяжело. Да еще и я слегка подпортил ей настроение и чувствую себя виноватым. Мне бы хотелось загладить вину и угостить ее чем-нибудь. Отпустите ее провести время в нашей компании. Она тоже очень в этом заинтересована, ведь ей не нужны здесь враги. А если она подружится с нами, то мы позаботимся о том, чтобы никто ее не беспокоил». Надо же, вроде дружбу предлагает, а все равно в его дружелюбном предложении явственно слышится угроза. Более того, он еще и шантажирует меня. Вроде как, если я сейчас откажусь от его любезного предложения примириться и подружиться, то он позаботится о том, чтобы у меня появились враги. Сейчас очень важно правильно ему ответить. Хотя выбраться из расставленной ловушки, ох, как непросто.